Примечание первое. Пилон. Башнеобразное сооружение в форме усеченной пирамиды. Пилоны сооружались по обе стороны от входа в древнеегипетские храмы и, по сути, сами являлись вратами. Примечание второе. Электрум. Разновидность самородного золота, представляющая собой сплав золота с серебром.